повторил Валька. Драмы. Гришка от Репьев сбежал. Прямо удрал посреди ночи, как бежит от цепей невольник. Хоть посылай за ним свору свирепых плантаторов с собаками. Утром Виктор нашел в палатке записку. «Не надо мне ваши зарплаты, ребята. Жизнь — это не для меня. Сами ешьте Гагару. Тундру я знаю. Можете не искать. Пока, Григорий». Мишка возится в палатке с продуктами. «Продукты он взял?» — спрашивает Виктор. «Дней на пять», — глухо доносится из-за парусины. Плоскость делится на 360 градусов. По которому градусу двинулся Гришка? Бредет, бредет где-то сейчас одинокий человек, неизвестно куда, неизвестно от чего. А если он не выйдет к людям? А если закрутит тундра одинокого человека? Виктор бесстрастен, как монгольский хан. Проклятый лепидолит изматывает его душу. Мы это видим. Но сегодня не до лепидолита. Гришка, Гришка, разве нельзя было уйти открыто? Что-то мешало тебе, Гришка, взглянуть в наши глаза перед уходом. Виктор бесстрастен, как монгольский хан. Мы томительно долго собираемся в маршрут. Мы тянем время. Что-то надо решать. Где-то бредет одинокий человек. Низкая пелена облаков нависла над серой равниной. Накрапывает дождик. Надо решать. «В конце концов, я не нанимал его через отдел кадров», — говорит Виктор. «А если тундра закружит человека?» «В конце концов, я геолог, я не воспитатель рвачей». Манная крупа чукотского дождика серебрит наши волосы. «Расходимся по маршрутам», — приказывает Виктор. «Расходимся, значит, по маршрутам. Металлогения требует жертв». «Хорошо». Мы с Лехой возвращаемся из маршрута первой. Потом приходят Мишка с Валентином. Рабочие кадры держат себя молчаливо. Виктора нет. Ночь потихоньку заглатывает тундру. Мы рвем крохотные кустики полярной березки. Они отчаянно цепляются за жизнь и за землю. Мишка поливает березку керосином, разводит костер. Дальше она уже горит сама. Мы сидим в неровном кругу пламени. Темнота сжимает нас, как камера-одиночка. Виктора нет. Все, как по уговору, ни слова о Гришке. Был человек и вдруг исчез, испарился. Лохматое небо все ниже и ниже падает на костер. Немытыми стеклами синеют сквозь тучи прорывы. Одиноко вопит Гагара. «Клади больше», — говорит Мишка, и снова уходит рвать березку. Он носит ее прямо охапками. Костер среди тундры торчит, как одинокий маяк. Маяк в океане кочек. Виктор выплывает из темноты и устало садится у огня. «Спасибо за костер», — говорит он. «Блуждал бы я, как лунатик». «Я боюсь за того чудака», — сказал Мишка. «Неизвестно, что с ним может случиться. Надо выбраться до рации, вызвать самолет». Виктор молчит. «Выбраться до рации — это значит идти к югу залива, где стоянка охотников. Потом на их вельботе переплыть залив, поселок на той стороне. Десяток потерянных дней». Виктор ничего не отвечает Мишке. После ужина мы молча залазим в мешки. Одинокая фигура сидит у костра. Это Мишка. Сквозь сон я слышу, как он снова уходит рвать березку. «Интересно, — думаю я, — людей, как и букашек, тянет в темноте на огонь. Старина! — слышу я голос Виктора. «Разбуди меня, если проснешься рано. Сегодня мне не хватило времени в маршруте». «Хорошо», —